что курят ковбои. Уж кто-кто, а Филип Моррис должна с легкостью распознавать проблему «больше не значит лучше». Ибо у нее есть негативный опыт марки флагмана «Мальборо». Стремясь сохранить прежние темпы роста, компания добавила в страну «Мальборо» новый сорт сигарет — «Мальборо Лайтс». Потом «Мальборо Медиумс», затем «Мальборо Ментол» и даже «Мальборо Ультра Лайтс». Неожиданно популярность марки впервые пошла на убыль. Причина проблемы очевидна. Настоящие ковбои не курят ни ультралегкие сигареты, ни сигареты с ментолом. Филип Моррис дураков не держит. Компания вернула стране Мальборо первозданную красно-белую упаковку. О ментоловых и легких сигаретах в рекламе теперь не говорится ни слова.